Глава 15. Дальше все происходящее напоминало дурной сон. Попив водички, малышка успокоилась и внимательно смотрела на меня, будто чувствовала, что мы скоро расстанемся. Она словно старалась меня запомнить, чтобы потом спустя годы вспомнить ту непутевую женщину, которая произвела ее на свет. Пока Галина собирала детские вещи, спортивную сумку, я смотрела на свое дитя и плакала. Слезы капали ей на личико. Она морщилась, но все же не издавала ни звука. Понимала, что сейчас нужно вести себя тихо. Я ласково гладила ее маленькую щечку и боялась даже представить себе страшные муки ожидания встречи с ней. Глядя на свою кроху, я понимала, что мое сердце отныне принадлежит только этому существу и никому больше. Жизнь, в которой я жила до рождения своей дочери, казалась пустой и бессмысленной. А теперь я попала в волшебное царство ребенка. Изменились даже мои сны. Мне снились персонажи сказок. Все было ярким, солнечным. И мой новый мир был создан этим маленьким сердечком. Безграничная любовь переполняла меня. И я узнала новое чувство, чувство ответственности за другую судьбу. «Прости меня. Если сможешь, прости». Словно в бреду, я не переставала шептать и каждую секунду целовала свою дочурку. «Прости, Господи, прости!» «Да что ты так убиваешься?» — возмутилась Галина. «Вы же увидитесь ровно через 2 недели». «Увидимся?» «Конечно!» 2 недели — так долго! Это тебе только кажется. На самом деле они пролетят так, что ты и глазом не успеешь моргнуть». Подняв голову, я посмотрела на Галину и запричитала. «Галенька, миленькая моя, а может, мы сдадим этот билет, и я поживу у этой эмигрантки вместе с дочерью, пока Дини не сделает документы? Может, я вместе с ней полечу?» «Нет», — сухо отрезала Галина. «Но почему?» «Потому что это очень опасно. Потому что в целях твоей же безопасности сначала надо будет вылететь тебе, а затем Диночке. Доверься мне. Ты понимаешь, что за тобой и твоей дочерью охотится мафия? Ты хоть это понимаешь? Нужно выбираться поодиночке. И так, чтобы никто не догадался. Ты должна будешь переодеться, надеть парик». Галина достала из шкафа пакет и высыпала его содержимое на пол. Какой-то смешной, кудрявый парик, незамысловатая одежда. «Зачем все это?» «Затем, чтобы тебя не узнали. Они могут следить за московскими рейсами. Их внимание будет привлекать все одинокие женщины с грудными детьми. Твоя персона не должна никого заинтересовать». Передав Динульку на руки Галине, я быстро переоделась и натянула парик. Затем подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. «Да уж. В этом парике меня не узнает ни собственная дочь, ни родная мать». «Галина, но ведь на фотографии загранпаспорта я совсем другая». «Ну и что? На фотографиях мы все другие. Я так вообще пол поменяла. Все течет, все меняется». Как только я подошла к дочери, она горько заплакала. Видимо, моя новая внешность совсем не понравилась ей. «Успокой ребенка, она должна уснуть. А я поищу на кухне корзину», — сказала Галина. «Какую корзину?» «Обыкновенную, плетеную. Не пойдем же мы по улице с ребенком на руках. Положим ее в корзину на мягкое полотенчико, накроем марлечкой, никто не догадается. Самое главное, чтобы она не плакала». Я взяла доченьку на руки и стала баюкать. «Галя, только не забудь ее накормить!» — крикнула я. «Не забуду». «Это нужно сделать как можно быстрее». «Не переживай. В первой попавшейся кафешке купим детскую смесь», — донеслось из кухни. «Только бутылочку не забудь». «Не забуду». «А ты помнишь, как смесь разводить?» «Я все помню. Перестань волноваться». «А у этой пожилой эмигрантки, у которой поживет моя Динка, эти 2 недели есть внуки?» «Есть». «Она их нянчит?» «Да. Ей их привозят на выходные». «Получается, что опыт общения с детьми у нее есть?» «Еще какой». Галина вышла из кухни с большой плетеной корзиной, на дне которой было постелено махровое полотенце, и обняла меня за плечи. Ну, успокойся, возьми себя в руки. Я же тебе говорю, все будет нормально. Как я могу не переживать? Я же мать, с укором сказала я. Я тоже не посторонний человек. Еще скажи, что ты отец. А почему бы и нет? Вот поменяя пол и стану Динульки вместо отца. Господи, как у тебя все просто. А чего усложнять? В самом деле, чего усложнять? Проговорила я сквозь слезы и поцеловала засыпающую дочку в лоб. Всем своим существом я ощущала, что она стала для меня всем. Она неотделима от моей жизни. Мое счастье, мое... Господи, откуда только берутся изверги, которые могут делать деньги, превращая живое трепетное существо в набор отдельных органов, продавая малюсенькую печень, микроскопические почки и это маленькое беззащитное детское сердечко. Господи, как же это страшно! Я плакала, целовала свое дитя, просто физически ощущая, как подходит момент нашего расставания. 2 недели, проведенные в разлуке, будут полны страдания и муки. Как, наверное, мягко и радостно рожать ребенка для любящего, преданного мужа, который заботится о твоем здоровье и полон благодарности за подаренное ему чудо. Мне же ребенок достался самой дорогой ценой и стал единственным счастьем в этой жизни. Я никогда не пожалею о том, что из Адины мне пришлось пережить смертельную опасность родовых мук, дикую нечеловеческую боль, разрывающую все тело. Я готова была испытать и большее, чтобы избавиться от глубокого чувства вины за то, что я когда-то согласилась продать ее. Когда моя дочь вырастет, я обязательно расскажу ей все. Может быть, тогда спадет с моей души груз, который мне придется нести долгие-долгие годы. Я расскажу ей все, и она обязательно меня поймет, простит и не станет презирать, хотя мой поступок достоин презрения. «Ольга, пора», — послышался голос Галины, «иначе опоздаешь на самолет». «Да, конечно», — пробормотала я и положила спящую доченьку в корзину. Осторожно подняв корзину, Галина дружелюбно чмокнула меня в щеку и очень тихо произнесла: «Все будет хорошо. Больше нет времени прощаться». «Прощаться?» «Ну да, на 2 недели». Галина достала конверт, извлекла оттуда доллары и протянула мне. «Это мне?» «Конечно, тебе. Извини, тут ровно 1000, больше пока нет». «Спасибо». «На здоровье», — зачем-то съязвила Галина и дала мне висящие на брелке ключи. «А это зачем?» «Это ключи от московской квартиры, которую я снимаю. Там проплачено еще на 2 месяца вперед. Вот адрес». Сунув дары Галины в карман, я посмотрела на нее благодарным взглядом и произнесла еще раз: «Спасибо». «Да не за что». «Эти ключи на тот случай, если ваш папка с улицы Академика Скрябина убит или по каким-либо причинам не захочет тебя принять. Нам пора». Услышав последние слова, я вздрогнула и ощутила чудовищную пустоту. Я напряглась, стараясь понять, что же это такое. Дыхание смерти или дыхание бессмертной любви? «Нам пора», — повторила Галина и взяла меня за руку. «Пойдем, пока малышка спит». «Пойдем», — прошептала я, глотая слезы, и на ватных ногах направилась к выходу. Мы осторожно вышли на лестничную площадку и прислушались. В подъезде было тихо, а это значило, что мы могли приступать к осуществлению своего плана. Галина постаралась меня взбодрить и как-то поотечески прошептала: «Ты смелая, умная и отчаянная женщина. Ты все делаешь правильно, а я помогу. Обязана помочь и тебе, и твоему ребенку». Эти слова придали мне сил. К счастью, лестница, ведущая на чердак, была не очень крутой. Но забравшись на самый верх, мы все же вынуждены были немного постоять и перевести дыхание. «Тянуля умница, спит», — дружелюбно сказала Галина и переложила корзину в другую руку. «Может, я понесу? Ты устала». «А чего там уставать? Она весит-то 3 с небольшим килограмма. Вот когда она начнет расти, тогда намаешься. Просто я с ней теперь так долго не увижусь. Тоже мне долго, каких-то 2 недели». Мы двинулись дальше. На чердаке была целая куча хлама, поэтому приходилось идти крайне осторожно. Моему возмущению не было предела. Боже мой, казалось бы, американский дом, а сколько же тут всякой дряни. А все кричат: цивилизация, цивилизация. У них тут такие свалки, что тебе и не снилось. Есть целые кварталы для нищих и бомжей. Грязи по колено, а дышать так вообще нечем. И что, никто не убирает? Никто. В эти кварталы вообще редко кто ходит. А ты была там? Да, пришлось однажды. Пренеприятное зрелище, я тебе скажу. И что ты там делала? Да так, искала одну прооперированную дамочку. Что еще за дамочка? Такая же, как я. Она раньше была мужчиной, а стала женщиной. Мне нужно было с ней поговорить. Посмотреть результат операции. Выяснить ее психологическое состояние. Зачем? Затем, что мы с ней очень похожи. Вернее, у нее такая же судьба, как у меня. Мне ее адрес в клинике дали. Послушай, если она позволила себе сделать операцию... Я буквально прервала свою мысль и широко открыла глаза. Затем помолчала несколько секунд и растерянно пожала плечами. Значит, у нее должны быть деньги. Она из состоятельной семьи. Тогда какого черта она делала в квартале для нищих? Она ушла туда жить. Жить? Да. Да. Понимаешь? Она сделала операцию, перенесла много боли и мук, а затем поняла, что сотворила ошибку. Ошибку? Ну да, она просто ошиблась. Ничего себе ошибочка! Она не понимала, что делает. Она все понимала. Тут сошлось очень много различных факторов. Виновато ее окружение. Виноваты специалисты, которые разрешили сделать операцию. Понимаешь? До смены пола этот парень воспитывался в богемной актерской среде, где гомосексуализм и транссексуализм даже считаются признаком особой одаренности. Видимо, в его природе все же были заложены чисто мужские гены, но то окружение, в котором он находился, подтолкнуло его к этому ошибочному решению. Психологи недостаточно хорошо с ним разобрались и дали свой вердикт, разрешили операцию, они способствовали этой ошибке. Ему нужно было не хирургическое вмешательство, а хороший психолог. Когда его прооперировали, и он стал девушкой, он осознал, что то, на что он решился, – заблуждение. Так может, ему или ей обратно прооперироваться? Это такая ломка организма, хуже, чем у наркомана. Она не выдержит. Вот и ушла в квартал нищих. Соорудила себе нехитрый домик из картонных коробок и поселилась там. А как же ее богатые родители? Они считают ее пропавшей без вести. Объявили розыск. Только они и сами не знают, кого теперь искать, сына или дочь. А найти ее просто невозможно. В эти убогие кварталы почти не заходит полиция. Живущие там люди не имеют ни паспортов, ни каких-нибудь других документов. Так она теперь будет там до конца жизни? Она же пропадет. Не знаю. Но мне показалось, что ее все устраивает. Понимаешь, чтобы решиться на такую операцию, нужно иметь огромную силу воли. А она стала какой-то безвольной. Очень много пьет, слишком много. Я когда в первый раз ее нашла и увидела ее домик, чуть было не упала. Я бы эти операции вообще запретила. Если матушка природа сделала тебе мужиком, будь мужиком до конца жизни. А уж если родился женщиной, будь ею. И не забивай себе голову проблемами подобного рода. Хорошо говорить. Я очень рада, что судьба не наградила тебя такими проблемами, но в жизни бывает и по-другому. Дойдя до конца чердака, мы остановились и посмотрели друг на друга в упор. При всем желании я не могла скрыть все нарастающего волнения. Сейчас нам нужно разделиться, приказным тоном отчеканила Галина. Не забывай, что машина стоит совсем у другого подъезда. Братков вряд ли заинтересует, кто выходит из него. Иди уверенно и не оглядывайся назад. Пройдешь один квартал и жди меня у мебельного магазина. А ты? Я пойду следом за тобой, вернее, минут через 5. А может, ты пойдешь первой? Нет, я должна быть уверена, что с тобой все в порядке. В конце концов, меня вообще никто не знает. Странно все же, что, не зная тебя, знаю твою квартиру. Я же сказала, что не могу найти этому объяснение. Давай иди и будь умницей. У тебя все получится». Я слегка приподняла марлечку и посмотрела на спящую малышку. Она мирно посапывала и даже не представляла, через какие трудности предстоит нам с ней пройти. «Ну хватит! Не нужно трогать ребенка, пока он спит. Если проснется, захочет есть, что мы тогда будем делать? Главное, чтобы Динуля не закричала в тот момент, когда я буду выходить из подъезда. Иначе беда. Я думаю, что кричащая корзинка привлечет внимание не только братков, но и случайных прохожих. Поэтому давай-ка, двигай вперед». Я цеплялась за любой повод отодвинуть минуту расставания. «Галина, а что ты будешь делать, если в тот момент, как ты выйдешь из подъезда, Динулька заревет? Если ты отлипнешь от этой корзины, то она не разревется. Ты свои материнские чувства будешь потом проявлять. Сейчас не время». Обреченно опустив голову, я спустилась на первый этаж.